у другой. Гагенбек попытался разнять животных, но все они с открытыми пастями кинулись на него, и ему пришлось отступить. После трехчасовой битвы животные ослабели и отпустили друг друга. Этого момента как будто ждала самая маленькая змея, которая все это время наблюдала за сражением. Она осмелилась вылезти из своего угла и снова кинулась на кролика. Она уже начала заглатывать жертву, как была атакована самой большой змеей. Она обмотала ее несколько раз хвостом вокруг шеи и стала с такой силой сжимать ее, что та не только выпустила кролика, но и была уже просто не способна участвовать в борьбе. Потом большая змея обвела ее кольцами своего тела и, держа в таких тисках, схватила кролика и начала его заглатывать. Только когда она с ним справилась, то отпустила свою соперницу, которая молниеносно обвелась вокруг своего мучителя, и опять все четыре змеи сплелись в клубок. Все попытки растащить этих неистовавших животных были напрасны. Схватка началась в 11 часов утра, а вечером в 10 она все еще продолжалась. Гагенбек полагал, что увидит утром в клетке только трупы. Какое там? Все четыре змеи лежали в углу, спокойно свернувшись, как будто ничего и не произошло. Между глубокими лощинами, по которым в сезон дождей текут два потока, я подстрелил в высокой траве небольшую антилопу, рассказывал немецкий путешественник Швайнфорд. Я видел, как она подпрыгнула, и ждал, когда животное упадет. В тот же момент я услышал, как антилопа взвизгнула и исчезла, как будто провалилась сквозь землю. Я пошел по высокой траве туда, где видел ее, но обнаружить не смог. Только через какое-то время я увидел, что она лежит и отчаянно бьет ногами о землю. Я заметил, что ее что-то удерживает, но что разобрать не мог. Подошел поближе. Большой питон тремя кольцами опутал и сжимал антилопу. Увидев, что моя добыча во власти питона, я отступил на шаг и выстрелил. В тот же момент питон вздыбился на метр, как свеча, и с невероятной быстротой бросился на меня. Была свободной только передняя половина его туловища, остальная часть лежала, свернувшись на земле. Я прострелил ему позвоночник. Я выстрелил еще раз, зарядил ружье и снова выстрелил. Я стрелял до тех пор, пока змея не перестала проявлять признаков жизни. В наш зоопарк мы привезли много змей, варанов, крокодилов и черепах. Самого большого африканского питона длиной 3 метра 62 сантиметра мы поймали вместе с женой в Уганде. При отлове жирафов наши охотники обнаружили в мелком песке свежий след питона. Доставив жирафов в лагерь, мы вернулись к следу, прошли по нему несколько сот метров и оказались у норы дикобраза. Там и спрятался питон. Мы откопали его довольно легко, но одолеть и засунуть в мешок оказалось делом невероятно трудным, потому что как только питон начинал сопротивляться и одновременно наступать, наши охотники все бросали и убегали. Пойманные змеи лежали под нашими постелями в мешках, помещенных в ящики. Я не рекомендую держать змей только в мешках. Вблизи Энтебе я поймал большую агрессивную змею. Деть ее было некуда, поэтому я отвез ее в мешке в карантин, где находились готовые к отправке в Европу мартышки, гверецы и орлы-крикуны. О питоне я забыл. Прошла неделя, как-то утром меня привлек непривычный крик и шум, доносившийся из карантина. В первую минуту я не сообразил, чем обеспокоены животные. Потом обнаружил причину. Моя змея была готова к нападению на небольшую клетку, в которой находилась зеленая мартышка с детенышем. Я схватил питона и засунул его в другой мешок. Через 5 лет у этой змеи в нашем зоопарке родились сразу 157 детенышей. Это был достойный уважения мировой рекорд змеи-мамаши. Слон. Длина 600-750 сантиметров, высота в холке 300-400 сантиметров, вес 5-7,5 тысяч килограммов. Слоны умнее лошадей, умнее человекообразных обезьян, пишет директор цирка Карел Клуцкий. Говорят, что у них есть свои причуды, и это правда. Но они очень чувствительны, и у каждого такого каприза своя причина. У слона есть свой язык, который надо понимать. Если он спокоен, то тихо и приглушенно ворчит. Когда испытывает страх, то издает глубокие грудные звуки. Когда слон напуган, он отрывисто и резко трубит. Он умеет трубить печально и тоскливо, как рог, весело и радостно, как корнет-апистон. Он умеет плакать и умеет улыбаться, ненавидеть и любить, ревновать и подшучивать. Он обладает чувством юмора. Украдет у сторожа шапку.